Глава третья. Рима лежала на своей кровати, уткнувшись лицом в подушку. Она тряслась и поминутно чихала. Я стоял у задней спинки кровати и смотрел на нее. «Надо было знать», — говорил я себе, — «я должен был заметить симптомы. Мне просто в голову не пришло, что она наркоманка, хотя я мог легко об этом догадаться в ту ночь, когда она безостановочно чихала». Вилли Флойд был вне себя от злости. Перед тем, как выставить нас, он предупредил, что если я еще хоть раз сунусь в его клуб, мне придется иметь дело с вышибалой, и он не шутил. Мне стоило немалых усилий водворить Риму в ее комнату. Она была в таком состоянии, что я не решил сажать ее в трамвай. Пришлось то нести ее, то тащить волоком по безлюдным переулкам. Сейчас она постепенно успокаивалась. Я смотрел на нее и чувствовал себя вконец опустошенным. Я лишился работы у Расти, испортил отношения с Вилли Флойдом. Все, что я получил от сегодняшнего вечера, это наркоманку себе на шею. Надо было уложить чемодан и убраться от нее подальше. Надо было, но я все время слышал этот серебристый голос и не мог отвязаться от мысли, что на нем можно нажить состояние. А поскольку она сидит у меня на контракте, часть этого состояния могла бы достаться мне. Неожиданно она перевернулась на спину и посмотрела на меня в упор. «Я тебя предупреждала», — сказала она, с трудом переводя дыхание. «А теперь убирайся отсюда и оставь меня в покое». «Допустим, предупреждала», — сказал я, положив руки на спинку кровати и глядя ей в глаза. «Но ты не сказала мне, в чем дело. Ты давно колешься?» 3 года. Хроническая форма». Она села на кровати, вытащила носовой платок и начала вытирать глаза. В ней было столько же романтики, сколько в грязном полотенце. 3 года? Сколько же тебе лет?» 18. А тебе какое дело, сколько мне лет?» «Значит, тебе было 15, когда ты начала колоться», — ужаснулся я. «Отстань!» «Наркотики давал Уилбур?» «А хоть бы и он!» Она высморкалась. «Ты хочешь, чтобы я пела? Ты хочешь, чтобы я имела большой успех? Тогда дай мне денег. После хорошей дозы я могу быть потрясающей. Ты еще ничего не слышал. Дай мне денег. Это все, что мне нужно». Я присел на край кровати. «Давай рассуждать здраво. У меня нет денег. Если бы и были, я бы тебе не дал. Выслушай меня. С твоим голосом ты могла бы добиться успеха. Я в этом уверен. Мы вылечим тебя. А потом, когда ты избавишься от этой привычки, ты будешь здорова и богата. Скажи что-то поновее. Это не лечится. Дай мне денег. Хватит $5. Я знаю парня, ты отправишься в больницу». Она презрительно усмехнулась. «Больницу? Там полно таких, как я. Да и все равно там не излечивают. Я была в больнице. Дай мне $5. Я буду петь потрясно, вот увидишь. Только дай мне $5». Я почувствовал, что больше не выдержу. От ее взгляда мне становилось дурно. Для одного вечера было более чем достаточно. Я направился к двери. «Куда ты идешь?» — спросила она. «Спать. Завтра поговорим. На сегодня с меня хватит». Я прошел к себе в комнату и запер дверь на ключ. Я долго не мог заснуть. В начале 3-го я услышал, как она выскользнула из своей комнаты и прошла на цыпочках по коридору. В тот момент я бы нисколько не пожалел, если бы она и вовсе убралась. Я был сыт ею по горло. На следующее утро я встал около 10, оделся, вышел в коридор и заглянул в ее комнату. Она спала в своей постели. По ее безмятежному лицу я сразу догадался, что она где-то раздобыла нужную дозу. С разгладившимися чертами, с серебристыми волосами, рассыпавшимися по подушке, она выглядела хорошенькой. Нашелся все-таки лопух, которого она заставила раскошелиться. Закрыв дверь, я спустился вниз, вышел на улицу и отправился к Расти. Он удивился, когда увидел меня. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал я. «Это серьезно, Расти». «Ну, говори, что случилось?» «Эта девушка может петь. В ее голосе заключено состояние. Она сидит у меня на контракте. Я не хотел бы упускать такой шанс. Расти, она действительно могла бы заработать состояние». Расти озадаченно разглядывал меня. «Так зачем дело стало? Если могла бы, то почему не заработала?» «Она наркоманка». На лице Расти появилась гримаса отвращения. «И что дальше?» «Я должен добиться, чтобы ее вылечили. К кому обратиться? Что надо делать?» «Ты меня спрашиваешь, что делать? Я тебе скажу». Он ткнул меня в грудь пальцем величиной с банан. «Избавься от нее и как можно скорее. Гиблое дело связываться с наркоманами, Джефф. Я говорю это, потому что знаю. Верно, есть шарлатаны, которые берутся их вылечить. Но надолго ли? Месяц, ну два, может даже три. А потом торговцы наркотиками их выслеживают и продают им свой товар. И все начинается заново. Послушай, сынок, ты мне нравишься, и я хочу тебе добра. У тебя есть голова и образование. Не связывайся с подонками. А такой, как она, не стоит беспокоиться, пусть она даже умеет петь. Избавься от нее. Ничего, кроме горя, она тебе не принесет». Лучше бы я его послушал. Он был прав, но в тот момент никто не смог бы меня урезонить. Я был уверен, что в ее голосе заключено состояние. Надо только добиться, чтобы ее вылечили, и деньги посыплются, как из рога изобилия. «Кому ее показать, Расти? Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы ее вылечить?» Расти провел под носом тыльной стороной ладони. Этот жест означал, что он раздражен. «Да кто же ее вылечит? Ты что, спятил?» Я был предельно выдержан. Для меня это имело важное значение. Если бы удалось вылечить ее, она стала бы золотой жилой. Я это знал. Я был абсолютно уверен в этом. «Ты человек бывалый, Расти. Тебе многое известно. Должен же быть какой-нибудь спец, который излечивает этих наркоманов. В мире кино ими хоть пруд пруди. И ведь их лечат. Кто?» Расти с хмурым видом почесал в затылке. «Лечить-то лечат, но эти люди имеют деньги. За лечение надо платить. Есть один малый, но он, как я слышал, дорого берет». «Ничего, может быть, я смогу занять денег. Я должен сделать все возможное, чтобы ее вылечили. Кто он?» «Доктор Клинзи», — сказал Расти и неожиданно ухмыльнулся. «Ты меня доконаешь. Он хоть и спец по этой части, но не твоего поля ягода. Это он вылечил Мону Гессинг и Фрэнки Ледера. Он назвал двух кинозвезд студии «Пасифик». Они курили травку, но он их отучил». «Где его найти?» «Он есть в телефонной книге. Послушай, Джефф, не валяй дурака. Этот малый тебе не по карману». «Мне все равно, сколько он берет, если он может вылечить ее. Я продам ему часть контракта. Она заработает состояние. Я это чувствую нутром. С таким голосом успех ей гарантирован». «Ты просто чокнулся». «Хорошо, пусть я чокнулся. Я нашел адрес доктора Клинзи в телефонной книге. Он жил на проспекте Беверли-Глин». Глядя мне в глаза, Расти сказал: «Послушай меня, Джефф, я знаю, что говорю. Нет ничего хуже, чем связываться с наркоманами. Им никогда нельзя доверять, они опасны. У них нет чувства ответственности, как у нормальных людей. У них и с головой не все в порядке. Ты должен смотреть в лицо фактам. Это совсем не то, что иметь дело с нормальными людьми. Они способны на все, и они ни с чем не считаются. Отделайся от этой девушки. Она принесет тебе только горе. Ты просто не вправе связываться с такими, как она». «Не надо меня уговаривать», — сказал я. «Тебе-то о чем беспокоиться? Я не прошу у тебя никаких пожертвований». Я вышел из бара и доехал до дому на трамвае. Когда я заглянул к Риме в комнату, она сидела на кровати, одетая в черную пижаму. Со своими серебристыми волосами и васильковыми глазами она выглядела весьма эффектно. «Я голодная. Я высеку эти слова на твоем надгробном камне. Голодная, говоришь? А ночью кто тебе дал деньги на укол?» Она отвела глаза в сторону. «Не было никаких уколов. Я умираю с голода. Пожалуйста, одолжи мне...» «Да заткнись ты! Если я смогу устроить тебя в больницу, ты будешь лечиться?» Она помрачнела. «Мне лечиться уже бесполезно. Я знаю. Что без толку говорить о лечении?» «Есть человек, который действительно умеет лечить. Если я уговорю его взять тебя на лечение, ты пойдешь?» «А кто он?» «Доктор Клинзи. Он лечит всех кинозвезд. Может быть, мы договоримся насчет тебя?» «Держи карман шире. Было бы дешевле дать мне денег. Мне много не надо». Я схватил ее за плечи и встряхнул. Когда я почувствовал у себя на лице ее дыхание, мне стало дурно. «Так ты пойдешь к нему, если я смогу это устроить?» — заорал я на нее. Она вырвалась у меня из рук. «Как хочешь». Я чувствовал, что скоро сам свихнусь, но старался держать себя в руках. «Хорошо, я с ним поговорю. Никуда не отлучайся. Я скажу Кэрри, чтобы она принесла тебе чашку кофе и что-нибудь поесть». Я вышел от нее. С лестничной площадки я окликнул Кэрри и попросил ее купить и принести Риме сэндвичи и кофе. Затем я прошел к себе в комнату и надел свой лучший костюм. Это был не ахти какой костюм, местами уже залоснившийся, но после того, как я прилизал волосы и почистил туфли, можно было не опасаться, что меня примут за бродягу. Я вернулся к Риме в комнату. Она сидела в кровати и прихлебывала кофе. Увидев меня, она сморщила нос. «Ого, какой красавец!» «Пусть тебя это не волнует. Давай-ка, пой. Все что угодно, только пой». Она уставилась на меня. «Что угодно?» «Да, ну давай». Она запела «Дым щиплет твои глаза». Мелодия лилась из ее рта без всяких усилий, как серебряная струя. Она растекалась у меня вверх по спине до корней волос. Она заполнила всю комнату чистейшим звуком колокольчика. Это было даже лучше, чем я мог ожидать. Я стоял и слушал, а когда она спела рефрен, я остановил ее. «Хорошо, хватит», — сказал я с тяжело бьющимся сердцем. «Сиди на месте, я вернусь». Я сбежал по лестнице, прыгая через три ступеньки.